«Чего я тут сидела-то?» – спрашивала Элзи. «Это же мистер Уильям». «О, – сказал мартышка и развил свою мысль, – если бы он вас нашел, он бы оторвал мне голову». «Ну?» – и выпотрошил. «Вот это да!» «Именно. Если его довести, он очень опасен. Ах ты черт, может, он ударит вашего Гарольда?» «Так это же вы его ударите?» «А я ему уступлю. Столько дел. Он очень будет рад». Элзи покачала головой. «Не будет. Я его просила». «Когда это?» «Когда я подсадила старика на трубу». «И он отказался?» «Да». «Сказал, это не поможет». Мартышка тоже так думал, но все-таки рассердился. Горько, когда человек не использует своих дарований. Так и вспоминается притча о талантах. «Чего вы все от меня ждете?» – жалобно воскликнул он. «Как будто это легче легкого. Да я просто не знаю, что надо делать. Хоть бы кто научил. Да и тогда...» Элзи поняла его сомнения. «Да», – сказала она, – «лучше толкните его в пруд». «Какой еще пруд?» «Где утки? У самых ворот в парк». «А если он туда не пойдет?» «Пойдет. Он всегда туда ходит. Встанет на берегу и плюет в воду». Мартышка оживился. Мы не станем утверждать, что замысел ему понравился, но все же больше, чем прежний. «Подползти сзади? Ага. И толкнуть? Ага. Понимаю, в этом что-то есть. Может быть, вы нашли выход. А пока посмотрите, нет ли кого в коридоре. Если нет, бегите к себе». Однако, прежде чем она вышла, вернулись граф и Салли, очень довольные, особенно граф, вдоволь наевшийся яиц. «Давно так не ел», — сказал он. «Какой стол у балбеса! Что ж, пора и лечь. Вечер кончается, а ты собирайся, мой дорогой». Мартышка не ответил, ибо смотрел на Салли. Лорд Икенхэм деликатно ткнул его в бок. «Ой! Собирайся, говорю, уложи чемодан». «А, да-да-да, самое необходимое. Я одолжу тебе бритву и любимую губку». Он обернулся к Элзи. «Вы все обсудили?» «Да, сэр. Мистер Твистлтон толкает Гарольда в пруд». Мартышка, отрешенно укладывавший вещи, снова промолчал. Не глядя на Салли, он ее видел. Когда она вошла, он испытал такой верный удар, словно в него попала молния, ибо глаза его после чая и яиц яли еще ярче. А улыбка, что и говорить, улыбка у нее была самая лучшая. Пытаясь думать о Гермионе, он вспомнил только эти 6 утра, а зимой 7. Закрыв чемодан, он постоял. Сердце опять прыгало. «Что ж, Салли, — сказал лорд Икенхэм, — иди ложись». «Спокойной ночи, дядя Фред! Спокойной ночи, мартышка!» «А? Спокойной ночи!» «Спасибо, что приютил!» «А? Что ты? Что ты?» «Спокойной ночи, мисс Бин!» «Спокойной ночи, сэр!» «Спасибо вам большое!» «Нет, какая мысль, а? Толкнуть в пруд! Блестящие, поистине блестящие! Ну, пошли, мартышка!» В коридоре мартышка замешкался. Граф на него взглянул. «Ты что-нибудь забыл?» «А? Нет-нет, я все думаю о Салли». «Что именно?» «Ей очень идет этот халат». «Да, идет. Кстати, она просила помаду. Достань где-нибудь». «Ага». «Хорошо», — сказал мартышка, — «достану». И задумчиво двинулся дальше.